огромными глазами. Ты научилась раньше, чем дышать, и зайчик солнечный ты трогала руками. Он позволял тебе себя ласкать. Был целый мир придуман для тебя специально, таким, как есть, тебе его и приходилось принимать. Смотреть на мир огромными глазами ты научилась раньше, чем дышать. Ты научилась радоваться утру и между домами видеть облака. Добро и зло ты отличала смутно, и так же плохо отличала дурака. Весь этот мир придуман вовсе не случайно, но даже если все неправда, все равно не нужно врать. Смотреть на мир огромными глазами ты научилась раньше, чем дышать. Договорились долго не расстаться. Мы заговорщики, у нас большой секрет. Теперь всегда ты будешь только улыбаться, а то, что было, так его теперь уж нет. Ни поучать, ни проповедовать не стану. Приду к тебе, скажу, что больше ничего не нужно ждать. Смотреть на мир огромными глазами ты научилась раньше.